Глава 9. Никогда не думала, что утренняя пробежка может быть такой отвратительной. Ровно в 6 утра наемники и бойцы, одетые в спортивную форму, собрались снаружи штаба и принялись разминаться. У меня была всего пара минут, но я успела насладиться свежим воздухом, рассветным небом и степной свободой. Быстро оглядев территорию, я отметила, что здание штаба, хоть и было массивным и внушительным, не казалось высоким. Большинство этажей пряталось под землей, и каждое широкое окно, даже окна кафетерия, были покрыты специальной ламинированной пленкой, скрывавшей тайны организации от посторонних глаз. В 6:10 началась пробежка вокруг здания. До сегодняшнего дня я искренне считала себя неплохим бегуном. Отец с детства научил меня правильно контролировать дыхание, рассчитывать силы на дистанцию и ускоряться, сокращая расстояние в несколько метров за считанные секунды. Но сегодня я осознала, что невозможно бежать наравне с бойцами. Когда они завершили свой 5-й круг, я закончила только 2-й. Наемники придерживались человеческой скорости, двигаясь солдатским строем чуть впереди. Вот только я не наемник. Я должна бежать так же быстро, как и остальные бойцы. Но как бы я ни старалась, нагнать их не удавалось. Даже Эйприл оказался быстрее, чем я ожидала. Он с птичьей легкостью обогнал Фокса и подарил бойцам задорную улыбку, перехватив пальму первенства. Сосредоточившись на собственной скорости, я не заметила ни Калума, бежавшего в строю наемников, ни Александра, державшегося позади, но уперто продолжавшего движение. Спустя 35 минут мое тело вибрировало от всплеска адреналина. Бодрящий глоток самого горького кофе утолил утренний голод, но лишь усилил нервное напряжение. Внутреннее волнение нарастало с каждой минутой. «Выглядишь неплохо!» Эйприл протянул мне 2-й картонный стаканчик с горячим кофе, от которого я отказалась. «Волнуешься?» «Это так заметно?» Я тряхнула плечами, расслабляя мышцы. «Разве что чуть-чуть!» Эйприл улыбнулся и вручил мне некую бумажку, сложенную вдвое. «Надеюсь, это поможет». Я взяла бумагу, раскрыла ее и обнаружила расписание, написанное торопливым, неразборчивым почерком. Прищурившись, прочитала. 6:10. Утренняя пробежка. 6:45. Завтрак. 7:15. Первая тренировка. 11:00. Лекция. 13:00. Обед. 14:15. Вторая тренировка. 17:30. Вечерняя пробежка. 18:15. Ужин. 19:15. Свободное время. 21:30. Отбой. Оказывается, жизнь подростков в стенах частной армии четко расписана по часам. Первое время, пока ты проходишь базовую подготовку, ты можешь заскучать из-за однообразного расписания. Но потом начнутся тренировки с разными видами оружия. Затем все, что ты учишь на лекциях, будешь отрабатывать на практике с тренером Максом. Иногда Пёрл вытягивает нас с тренировок и проводит осмотр. Дни сурка неизбежны, но в целом у нас весело. Не пропускай тренировки и не опаздывай на лекцию, окей? — добавила Эйприл. Драться с бойцами и наемниками вне тренировок строго запрещено. Такие дела разрешаются только в стенах спортивного зала и с согласия противника. Запомнила? А что случается, если кто-то нарушает эти правила? Назначается наказание. Наказание? Я поморщилась, представляя темницу и кандалы, в которых очнулась в свой первый день в штабе. Ничего страшного. Эйприл рассмеялся, заметив мое выражение лица. За легкое нарушение могут поручить мытье посуды в кафетерии или полов на всем этаже на несколько дней. Могут заставить подметать ангар или натирать кафель в общественном душе. Если повезет, то отправят тренироваться в одиночку в те маленькие комнаты с симулятором Фантома. В общем, наказания примерно такие. Странно. Мы с Эйприлом, возвращаясь после завтрака, остановились у стеклянных дверей спортзала. Такие наказания обычно нормы для армии. Разве нет? А если никто не будет наказан, кто же будет убираться? Организация наняла людей для штаба, которые убирают всю территорию, стирают вещи и готовят нам в кафетерии. Поговаривают, что в восточном штабе бойцы и наемники делают все сами. Представляешь? Жуть. Эйприл скорчил гримасу. Наши наказания, они просто дисциплинарные, даже не жестокие. Думаю, цель Хитори — убедиться, что мы тренируемся и готовимся к битве с фантомами каждую свободную минуту, не заботясь о собственном комфорте. Я кивнула, возвращая внимание к тренировочному залу перед нами. Внутри уже собрались бойцы и наемники. Некоторые из парней, взбодрившись пробежкой, весело беседовали. Другим не терпелось начать тренировку, и они, схватив деревянное оружие, босиком шагнули на красное татами рядом с боксерскими грушами. Сун, Шон и парочка других бойцов тусовались у кулера с водой. Но куда же подевался главарь? Фокса наказали. Эйприл многозначительно улыбнулся. Парни поговаривают, что сегодня ему предстоит помогать с приготовлением обеда и уборкой всего кафетерия, вплоть до самого вечера. Тут мой взгляд совершенно случайно остановился на знакомой черной кепке. Каллум сидел на скамейке у бетонной стены. Совсем один. Такой безмятежный. Он читал какую-то книгу в потрёпанной желтой обложке. И во мне проснулось странное желание подойти и спросить о ней. «Ты готова?» — вдруг поинтересовался Эйприл, залпом допив мерзкий кофе. «Скоро уже начнется разогрев». «Разогрев?» — мне вовсе не понравилось это слово. Эйприл открыл рот, чтобы ответить, но его перебили. «Разогревом мы называем разминку». Из-за моей спины появился Сэм с игривой ухмылкой на лице. Его короткие дреды были вновь собраны в высокий хвост, по темной коже стекали капли пота после утренней пробежки. «Так и будете закрывать с собой проход?» Рядом с ним возник Маршал, бледный парень с самым угрюмым выражением лица на свете. Сэм подошел ближе и хлопнул меня по плечу. «Не думал, что увижу тебя снова». Он протиснулся между мной и Эйприлом и, обняв нас за плечи, повел за собой внутрь зала. «Неужели леди Элли решила-таки противостоять Фоксу Брауну и надрать ему задницу?» Мы подошли к толпе бойцов. На меня тут же оглянулись, и по залу прокатилась волна перешептываний. Честное слово, эти парни сплетничают похуже девчонок в моей старшей школе. «Боишься первой официальной тренировки?» — вдруг спросил Маршал, поравнявшись со мной по другую сторону от Сэма. «А мне стоит бояться?» Я постаралась скрыть волнение в голосе. Маршал и Сэм переглянулись и тут же укоризненно посмотрели на Эйприла. «Ты плохо выполнил роль экскурсовода, чувак», прокомментировал Сэм, цокнув языком. «Ты должен был рассказать ей об этом», мрачно добавил Маршал. Эйприл почесал затылок и поправил свой беспроводной наушник. «Уж как-то вылетело из головы». Он неловко улыбнулся мне, словно извиняясь. «Но за что?» «Это не оправдание, чувак. Я не могу поверить, что...» Парни принялись спорить, как бабушки на базаре. Но мое внимание полностью поглотила высокая постройка в противоположном конце спортивного зала. Шаткие на вид мостики, стальные шары и тяжелые мешки, раскачивающиеся в разные стороны, перекладины для прыжков и тугие канаты. Мы остановились слишком близко от этой опасной конструкции. Я попыталась выбраться из полуобъятий Сэма. Не все, но многие бойцы собрались вокруг этого сооружения. Парни разминали руки, разогревали ноги, другие в нетерпении подпрыгивали на месте. «Только не говорите мне, что это и есть так называемый разогрев. Мать моя! Видишь деревянные ступеньки? Сэм наклонился к моему уху. Это и есть место, где начинается разогрев. Мой взгляд упал на правую сторону постройки. Начало самое легкое. Сразу после ступенек ты должна перепрыгивать с одного плоского диска на другой. Расстояние между ними примерно метр. Причем площадь дисков уменьшается с каждым разом. Когда пройдешь первую часть, ни на что не отвлекайся. Сразу пригибайся, — тихо посоветовал Маршал. Дальше будут металлические балки. Там тоже надо прыгать. Я сильно в тебе сомневаюсь, но постарайся не попасть под пролетающие мешки. Они набиты песком. И летают настолько быстро, что можешь не сомневаться. Будет точно больно, если заденет. Обнадежил Сэм, крепче приобняв меня за плечи. Тебе без сил бойца будет еще больнее, чем нам. Его губы почти коснулись моего уха, и если бы не шок от увиденного, я бы уже перебросила этого наглеца через плечо. Дальше рассказывать не вижу смысла. Вряд ли с твоей подготовкой ты пройдешь даже первый этап. Так что... Тут голоса парней стихли, и к нашей кучке подошел солдат в темно-синей футболке и штанах карго. «Эллиот Шторм!» Его глаза моментально отыскали мою фигуру. «Шаг вперед!» При звуке его командного голоса, пронзившего весь зал, рука Сэма тут же отпустилась. Парень шустро отступил, и я последовала приказу мужчины. «Удачи тебе, леди Элли!» Сэм подмигнул и, схватив маршала, умчался прочь. Передо мной возник взрослый мужчина с суровым, грубоватым лицом, покрытым глубокими шрамами. Несмотря на щуплость, невысокий рост и крупную голову с оттопыренными ушами, он выглядел достаточно пугающе, так что хотелось уставиться себе под ноги. «Эллиот Шторм, у тебя проблемы со слухом?» Военный выговаривал каждую букву моего имени. Секундное оцепенение тут же сменилось раздражением. Я сделала шаг вперед с целью высказать свое возмущение. Однако Эйприл посчитал нужным вмешаться. «Сэр!» Его острый локоть незаметно ткнул меня в бок. «Пожалуйста, не принимайте ее реакцию близко к сердцу. Элли немного поражена увиденным, вот и все». «Понятно. Так это и есть местный тренер. Наверное, я не заметила его раньше из-за низкого роста». Вот бы только не сказать это вслух. Военный приподнял редеющую бровь. Волосы на его голове отсутствовали, а легкая щетина на лице выглядела так, словно ее подпалили на поле боя. Он оценивающе осмотрел меня, задержав взгляд на лечебном пластыре на щеке. Его лицо выражало неудовлетворенность. «Твоя физическая подготовка?» Я замялась, и Эйприлу пришлось снова ткнуть меня локтем. «Средняя», — выпалила я. Выражение лица мужчины не изменилось. «Боевой опыт». Я глянула на Эйприла, и тот показал всего один палец. «Нулевой», — ответила я и после паузы добавила. «Наверное». Мужчина сделал то, чего я сейчас страшилась больше всего на свете. Он указал на высокую гремящую конструкцию позади себя. «Пойдешь второй. Вставай на разогрев, Шторм». У меня глаза полезли на лоб. Неужели я действительно должна это делать? Собственноручно согласиться на смерть? «Тренер Макс, я не уверен, что это хорошая идея. У Элли до сих пор нет сил бойца, и...» Попробовал вмешаться Эйприл, но мужчина так воззрился на парня, что тот умолк. «Честно, никогда не думала, что кто-то в этом мире способен оскорбить человека одним только взглядом». «Скажешь еще слово, и будешь скрести туалеты всю неделю, понял, Гарсия?» Эйприл втянул шею и отступил. «Увидимся позже, Элли». Он виновато улыбнулся. «Буду держать за тебя кулачки». «И это тот самый парень, который так яро набивался мне в друзья? Предатель». Но такие тренеры, как Макс, мне знакомы. В детстве приходилось заниматься не только с отцом, но и с другими мастерами боевых искусств. И когда они видели девчонку, стоящую среди мальчишек, то ничего, кроме слез и слабости, не ждали. Но каждый день мне приходилось доказывать обратное. Я училась быть смелее мальчиков в своей группе и держать кулаки крепче. Поэтому, затолкав волнение куда подальше, я спросила: «Для чего нужно это упражнение?» Военный ответил спустя несколько секунд: «Это упражнение тренирует реакцию бойца, а также умение импровизировать». Тренер Макс смаковал слова, будто желал запугать каждым из них. «Это верный способ оценить способности новобранцев. Больше нет вопросов? Тогда не испытывай мое терпение, Шторм». Сказав это, он вновь принялся оценивающе осматривать меня. Никто не спешил выстраиваться в очередь рядом с конструкцией. Человек 7 у первого лестничного пролета разогревали конечности в ожидании своего звездного часа. Мне сказали пойти второй, верно? Тогда не мешало бы подобраться ближе и понаблюдать за остальными. Первый боец подошел к старту, размялся, хрустнул костяшками, приготовившись к началу испытания. Этот парень внешне ничем не отличался от других. Такой же подросток, как и мои одноклассники в школе. Такой же, как и я. Прозвучал звонкий свист. Воздух накалился, температура воздуха подскочила, и по моей коже пробежали мурашки. Боец ринулся вперед, пролетел по лестнице, словно гепард. Принялся прыгать, задерживаясь в воздухе с одного стального диска на другой. Пару раз чуть не поскользнулся, но сумел поймать равновесие. Металлические балки на втором этапе не вызвали у него проблем. Он легко двигался, пригибался и уклонялся от тяжелых мешков, пролетающих мимо. Пара бойцов рядом со мной захлопали и прокричали слова поддержки. Но парень потерял бдительность в самом конце второго этапа. Не вовремя выпрямился на металлической балке, и мешок влетел ему в корпус. В следующий миг боец упал на протянутую над полом сетку. И все это продлилось не дольше 20 секунд. Наступила моя очередь. Я старательно держала голову прямо, когда подошла к первым ступенькам. На меня смотрели с интересом. Каждый ожидал моего провала. Но сдаваться без боя я не собиралась. Согнула ноги в коленях, сжала руки в кулаки. Сила бойца мне пока не подвластна, поэтому воздух вокруг не заискрился, а температура не поднялась. Раздался пронзительный свист, и я сорвалась с места. Ноги застучали по лестнице в разы тяжелее, чем у того бойца, но я быстро оказалась на самом верху, и... И тут укол страха вызвал внутреннее волнение. Внизу несколько метров до земли. Перед глазами с десяток тонких дисков, по которым мне предстоит передвигаться, чтобы добраться до второго этапа конструкции. Но пути назад нет. Вдох. Выдох. Я прыгнула на первый диск и тут же сорвалась вниз. Затем попыталась слезть с сетки, но безуспешно. Голова кружилась после такого падения. «Плохо, Шторм. Даже хуже, чем я думал». Лицо военного возникло над моим. «Новички обязаны держаться на разогреве минимум 5 секунд. Как только приведешь себя в порядок, вставай в конец очереди». С этими словами тренер Макс развернулся на пятках и ровно зашагал к остальным бойцам. Я звездой распласталась на прозрачной сетке. Веревки, спасшие мне жизнь, теперь впивались в кожу. Челюсть болела, ведь я заехала по ней своим же коленом. Волосы выбились из высокого хвоста и упали на лоб. Провал. Это был провал. Причем полный. Нужно иметь физическую подготовку атлета, чтобы пройти этот первый этап. Я потеряла равновесие на пустом месте, стоило подошве коснуться диска, как нога сама соскользнула вниз, а тело неумолимо поддалось гравитации. Я вздохнула, смахивая волосы с глаз, и выбралась из сетки до того, как следующий боец решил бы приземлиться на меня. Когда я встала в конец очереди за остальными бойцами, которых теперь стало значительно больше, никто не обратил на меня внимания. Но я заметила среди них нескольких наемников, а вместе с ними и Калума. «Калум проходит этот разогрев каждый день», — еле слышно произнес боец впереди меня, разглядывая того со стороны. «Не понимаю, зачем ему повторять это адское упражнение? Оно нужно для бойцов, а не для профи». «Для него это разминка, а не испытание», — пожал плечами другой боец. «Наемники в его отряде тоже проходят разогрев ежедневно, утром и вечером». «Наемники не доходят дальше середины». «Даже если и так, отдам этим людям должное. Мало кто из новичков способен пройти даже половину». Я перестала принимать пассивное участие в их беседе. Бойцы вокруг нас заулюлюкали, когда вверх по лестнице побежал Эйприл. Он двигался проворно и с легкостью, напоминая птицу. Оставил позади себя металлические диски, прошел и второй этап. Один из мешков задел его бок, но Эйприлу удалось восстановить баланс. Я впервые увидела, как кто-то проходит третий этап. Парень несся по прямой дорожке, по обеим сторонам которой возвышались толстые стены. И что-то пряталось внутри этих стен. Вдруг Эйприл замер и прикрыл глаза. Руки расслабились, пальцы напряглись. Что он делает? В следующую секунду он сдвинулся с места. Из стен вылетели копья, шумно рассекшие воздух. Но Эйприл успел их миновать. Он бросился вперед по дорожке. То останавливался и менял положение тела, то пригибался, то высоко подпрыгивал и падал, перекатываясь кубарем. Копья его ни разу не задели, а наушник даже не вылетел из уха. Он словно чувствовал изменения в воздухе, стоило только копью вылететь из стены. Но четвертый этап стал последним для Эйприла, и парень полетел вниз. Бойцы выкрикивали слова поддержки, и даже наемники обсуждали его прогресс по сравнению с прошлым разом. Один только Калум скучающе стоял впереди с раскрытой книгой и опущенной головой. «Читает? В таком шуме?» Вдруг он поднял плечи и оглянулся. Его взгляд с легкостью нашел мой. Долю секунды никто из нас не шевелился. Незнакомое смущение бултыхнулось в груди, и я почти отвернулась, желая спрятаться от его пристального взгляда. Почему глаза Калума никак не отпускают мои? Но потом парень кивнул. Едва заметно, но приветственно и одобрительно. Его лицо ничего не выражало. Никакой улыбки. Один единственный кивок. Но если я правильно его поняла, то... Калум рад видеть меня в строю бойцов. «Калум!» — вдруг воззвал голос тренера. Парень отвернулся и, захлопнув книгу, протянул ее одному из наемников. «Ты следующий, готовься!» Я шагнула вперед, почти забыв, как моргать, и в предвкушении задержала дыхание. Прозвучал пронзительный свист. Черная кепка слетела с головы, и сила прошлась волной по залу, обжигая воздух и отталкивая назад. Калум двигался быстрее всех. Гораздо быстрее, чем другие бойцы. Он преодолел лестничный пролет одним широким прыжком. Его пятки едва коснулись металлических дисков. Тяжелые мешки ни разу его не задели. Если другие бойцы двигались как гепарды, то Калум летел по дорожке и уклонялся от копий, словно ястреб. Уравновешенный и спокойный ястреб, держащий под контролем каждое движение своего тела. Мои губы приоткрылись, не сдержав восхищенного вздоха. «Элиот Шторм», — позвал меня тренер, заставив оторвать глаза от Калума. «Разомнись там», — он указал на дальний угол зала. «Через 7 минут я проверю твою физическую подготовку, на том ли она уровне, о котором ты так смело заявила». Проглотив раздражение, Я кивнула и отошла в сторону, оставив происходящее позади. Начала разминку с привычных движений, вспоминая каждую тренировку с отцом. Шея, плечи, кисти, спина, колени, бедра. Даже потерла уши, чтобы и они не остались без разогрева. Ровно через 7 минут тренер Макс возник передо мной, отдавая новые приказы. Свою проверку начал с пробежки, протестировав мою скорость и дыхание. Затем последовали отжимания и подтягивания, планка и приседания. Военный следил за моими движениями и четкостью выполнения команд. Через 40 минут я почти не чувствовала собственных конечностей. Мои руки тряслись, пот капал со лба на спортивные маты, но я сделала неуверенный вдох и опустилась для очередного отжимания. 39. Судя по голосу тренера Макса, он остался недоволен результатами моего 3-го подхода. «Сделай еще 20, Шторм». Я попыталась. Выпрямила руки в локтях, приподнимая тело. Но их тут же свело судорогой, и я шлепнулась лицом на пол. «Бойцы должны быть способны на большее», — сказал тренер, когда я повернула к нему голову, глубоко дыша и ощущая, как горят мышцы. Я села и бросила на него раздраженный взгляд. «Эти отжимания ничего не доказывают». «Что ты сказала?» — спросил мужчина, прищурившись. «Я не убью Фантома, если отожмусь перед ним 200 раз, верно?» — повторила я с вызовом в голосе. «Отжимания никак не подтверждают уровень моей физической подготовки по сравнению с другими бойцами». «Возьми перерыв, Шторм», — сказал тренер Макс спустя мгновение. «Продолжим на вечерней тренировке». С этими словами он вернулся к другим бойцам. Скрипнув зубами, я стерла пот со лба и направилась к кулеру с водой. Сделав глоток из пластикового стаканчика, я мысленно поблагодарила Вселенную за возможность пить холодную воду после такой отвратительной тренировки. Вдруг около моего лица возникла чья-то рука, державшая спортивное полотенце. Я моргнула и повернулась. Передо мной предстала наемница. Короткая стрижка, светлые волосы и объемный бомбер цвета индиго. Сильное и высокое тело, но с изящными изгибами талии и бедер. Кристина улыбнулась, поймав мой взгляд, и вновь протянула мне свое полотенце. «Тебе оно явно нужнее, чем мне». «Спасибо». Я взяла полотенце, пытаясь вспомнить, когда в последний раз волновалась о том, как выгляжу в глазах какой-либо девушки. Наверное, никогда. Но в энергии наемницы передо мной было что-то такое, что заставляло выпрямить спину и произвести лучшее впечатление. «Странно, да?» — спросила она на русском языке, совершенно без акцента, когда я протерла полотенцем заднюю часть шеи. «О чем? Вы? Ты? Ты?» — подсказала она, улыбнувшись. «Когда я служила в армии, мне приходилось тренироваться дольше и усерднее мужчин в моем отряде, чтобы быть на одном уровне с ними. Вот только мужчины вечно забывают, что наши тела устроены по-разному. То, на что способны они, не всегда можем выполнить мы. И наоборот. Женское тело невероятно. Взгляни, чем одарила нас природа». Кристина подмигнула мне, жестом указав на свои очертания. «Если научиться слушать тело, то можно узнать его пределы, как и возможности». Кристина кивнула, словно самой себе, и вновь, поймав мой взгляд в капкан своих голубых глаз, добавила. «Ты мне нравишься, Элиот Шторм, поэтому не исчезай, ладно?» Не зная, что ответить, я замерла на месте и молча наблюдала за тем, как девушка-солдат удалялась, оставив мне свое полотенце. Вдруг кто-то прикоснулся к моему плечу, и я вернулась в реальность. «Леди Элли, прикройте рот, а не то муха залетит, и вы подавитесь», — Раздался знакомый голос прямо над моим ухом. Я невольно оглянулась, и Сэм лукаво улыбнулся. «Не хотелось бы тебя отвлекать от созерцания нашей устрашающей наемницы, но тебя вызывают». «Куда?» Я нахмурилась. «Кто?» «В кабинет Хитори, конечно же». Я соврала и заверила Сэма, что без проблем найду путь самостоятельно. Но парень все равно увязался за мной. Пока мы шли по бежевым коридорам, боец периодически бросал на меня заинтересованные взгляды и расспрашивал о прошлой жизни. Мне удалось проигнорировать почти половину его вопросов, пока я не решилась задать свой. «Слушай, а кто такие старшие?» «Нужно запретить Эйприлу проводить ознакомительный инструктаж. Он уже в который раз не рассказывает новичкам самую важную информацию». Сэм покачал головой так, будто я уже должна быть в курсе всех законов местного порядка. «Старшие по рангу — это ребята, которые активно участвуют в операциях. В нашем штабе это наемники. Ну и Калум тоже». Ответив на этот единственный вопрос, Сэм попрощался со мной у двери кабинета, подарив напоследок широкую, игривую улыбку. «Надо будет позже спросить у Эйприла, флиртует ли этот парень со всеми девушками в штабе, или только мне уделяет такое пристальное внимание». Я занесла руку перед металлической дверью, но остановилась в миллиметре от нее. Изнутри доносилось странное бормотание. Задержала дыхание, чтобы прислушаться, и подступила ближе к двери. Хитори с кем-то разговаривал. Его голос был едва уловим, слов было не разобрать, однако он точно с кем-то беседовал. Мною руководило любопытство, когда я приклеилась к двери, словно банный лист, в надежде услышать больше. Но разговор за дверью тут же смолк. «Войдите». Голос Хитори приобрел свойственную ему твердость. «Черт». Я вошла внутрь и обнаружила там лишь самого Хитори. Может, он разговаривал по телефону? В кабинете пахло свежезаваренным кофе. Освещение приглушили, и единственным источником света была настольная лампа, нависшая над кипой бумаг на широком рабочем столе. Мужчина выглядел точно так же, как в наш первый день встречи. Черные волосы, коротко и ровно пострижены, его прическа — само совершенство, волосинка к волосинке. Парикмахер наверняка делал ее с лупой в руках. На этот раз Хитори надел идеально выглаженный деловой костюм. Даже стоячий воротник и рукава в районе локтевого сгиба смотрелись превосходно. Однако его лицо выдавало усталость. Нависшие веки и тень под глазами ясно указывали на то, что он провел за этим столом не менее 9 часов. «Эллиот Шторм, рад вас видеть». Он указал на стул перед собой. «Прошу». Разговор с Хитори шел натянуто. Ровным голосом он задавал мне обыденные вопросы. Устраивает ли комната, которую мне выделили? Одежда? Как прошло утро? Однако он никак не выражал своего отношения к моему решению остаться в штабе. Хитори подробно рассказал о ежедневном расписании бойца и правилах поведения, которых, на удивление, было не так много. О каждом пункте уже поведал мне Эйприл. «Вишь, это секретная частная армия. Ее членом способен стать любой боец, успешно завершивший общую программу тренировок. Раз в полгода организация проводит показательные бои, которые засчитываются в качестве финального теста. Его можно пройти только с командой. Если вам удастся с кем-то сработаться, то это ускорит ваш личный прогресс. Подобрать идеально сбалансированную команду сложнее, чем кажется на первый взгляд». «Команда. Не представляю, что кто-то, кроме Эйприла, согласился бы тренироваться вместе со мной». «Так как вы теперь член организации, мы откроем вам личный банковский счет. Доступ к нему вы получите в ближайшие дни». Видимо, мне не удалось скрыть недоумение, потому что Хитори кивнул. «Каждый из бойцов, и вы в их числе, по своей сути остается подростком, не успевшим окончить школу, не говоря уже об университете. Мы отнимаем у вас возможность пройти привычные этапы жизни и повзрослеть в реальном мире. Считайте это компенсацией за ваше время и вашу жертву». Я кивнула. Звучит неплохо. Полезно иметь кое-какие деньги на карманные расходы вдали от дома. Я могу связаться со своей мамой? «В этом нет необходимости». Хитори отвел от меня пристальный взгляд и поднял со стола письменную ручку. «Как и другие родители и семьи бойцов, ваша мама уже осведомлена о произошедшем, продолжает жить своей жизнью и держит информацию о вашей ситуации в секрете». «Она до сих пор в Москве?» — вырвался у меня вопрос. Хитори выдержал паузу, затем кивнул, и я сжала челюсти. «В первую встречу вы говорили о защите и финансовой помощи для семьи. Это все еще в силе?» Мужчина поднял на меня глаза всего на миг. Затем вернулся к изучению некоего чертежа с изображением незнакомого мне автомата. «Конечно, мисс Шторм. Организация обязуется помогать всем близким, которых бойцы оставили в обычном мире». Я встала и уже собиралась уходить, как вдруг поддалась внезапным эмоциям. Подошла к столу Хитори и заставила его отвлечься от стопки бумаг. «Если что-то произойдет с моей мамой, я хочу об этом знать. Если она в чем-то нуждается, я хочу ей помочь. И я уйду, если она будет в опасности, и вы не сдержите слова. Моя семья — это мой приоритет». В голосе сквозило предупреждение. «Я хочу, чтобы вы это понимали, мистер Хитори». Секунду мужчина смотрел на меня удивленно. Странная эмоция отразилась в его черных глазах. Эмоция, которую я не смогла разгадать. Словно он погрузился в раздумья или воспоминания, из которых не мог выбраться. Затем он пришел в себя, его лицо изменилось, а уголки тонких губ слегка приподнялись. «Огонь в твоих серых глазах мне знаком. Когда-то я встречал человека с таким же взглядом». Хитори вновь опустил голову к бумагам. В его голосе появилась нотка скорби. «Будь аккуратна, Эллиот Шторм. Такое пламя не только распугает диких зверей, но и привлечет их внимание».